Джеральд Уорден тем временем скучал у гостиной. Мужчины решили выпить по рюмке перед ужином. Лорд Силкхэм только что представил Уордену своего зятя, Джеффри Ридлуорта. «Лорд Ридлуорт», — объяснил он гостю, — «служил в Индии, был удостоен множества наград и 2 года назад вернулся обратно в Англию. Диана Силкхэм была его второй женой. Первая умерла в Индии». Уорден не решился спросить, отчего, но не думал, что причиной смерти женщины стала малярия или укус ядовитой змеи. Это бы значило, что она была куда более подвижной и энергичной, чем супруг, который все время службы в Индии, похоже, провел исключительно в местах расквартирования. О стране он мог сказать лишь то, что там было очень шумно и грязно. Местных жителей он считал преступным сбродом, особенно магараджей, а за городом было полно тигров и змей. Сноска. Магараджа – высший титул владетельного князя в Индии. «Как-то одна из этих тварей заползла прямо к нам в комнату», — с отвращением рассказывал Ридлорд, покручивая свои ухоженные усы. «Я, конечно же, сразу ее застрелил, хотя Кули говорил, что она не ядовита. Но разве таким людям можно доверять? А как обстоит с этим дело у вас, Уорден? Ваша прислуга следит, чтобы эти мерзкие гады не пробирались в дом?» Сноска. Кули. Носильщик, грузчик, чернорабочий в Китае, Японии и некоторых других странах Азии. Джеральд усмехнулся, подумав, что даже тигр нанес бы зданию меньший ущерб, чем выстрелы Ридлорта. Он не верил, что этот маленький упитанный полковник мог с первого раза попасть в голову змеи. В любом случае, мужчина явно сделал большую ошибку, когда решил отправиться в Индию. «Видите ли, наши слуги не всегда обладают необходимыми умениями», — сказал Джеральд. «По большей части это аборигены, которым покамест чужд английский образ жизни. К тому же им не приходится иметь дело со змеями и тиграми. В Новой Зеландии не водятся змеи. Изначально там и млекопитающих почти не было. Первых коз, овец, кур, собак и лошадей на острова завезли миссионеры и колонисты». «И что же, там совсем нет никаких диких животных?» — недоверчиво спросил Ридлорд. «Бросьте, Орден, вы же не хотите сказать, что до переселения колонистов Новая Зеландия выглядела так же, как и на 4-й день сотворения мира?» «Там много птиц», — сообщил Джеральд Орден. «Больших, маленьких, плотных, тощих, летающих и нелетающих. Ах да, еще у нас водится несколько разновидностей летучих мышей. Помимо этого, конечно же, насекомые, но они тоже не представляют особой опасности. В общем, вам придется постараться, если вы хотите погибнуть в Новой Зеландии, милорд. Разве что вы столкнетесь с парочкой вооруженных ружьями грабителей». «А если не ружьями, так мачете, кинжалами или кривыми саблями, да?» — со смехом спросил Ридлорд. «Честно говоря, для меня остается загадкой, как кто-то добровольно решает переселиться в эти дикие земли. Я был ужасно рад, когда наконец-то смог уехать из колонии». «По большей части наши маори вполне мирные», — спокойно ответил Орден. «Забавный народ, пронизанный духом фатализма и смирения. Они поют, танцуют, вырезают разные поделки из дерева и не знают никакого серьезного оружия. Нет, милорд, я уверен, что в Новой Зеландии вам было бы скорее скучно, чем страшно». Ридлорд уже хотел с горячностью заявить, что и во время своего пребывания в Индии ни разу ничего не испугался. Но в эту секунду в гостиную вошла Гвинейра. Не увидев здесь ни матери, ни сестер, девушка озадаченно завертела головой. «Я слишком рано. — спросила она вместо того, чтобы, следуя правилам приличия, сначала поздороваться с зятем. Последний, похоже, не на шутку оскорбился такому поведению девушки, в то время как Джеральд не мог отвести от нее восхищенного взгляда. Гвинейра и до этого показалась ему симпатичной, но сейчас, в ослепительном вечернем наряде, дочь Силкхэма предстала перед ним настоящей красавицей. Голубой шелк оттенял белизну ее нежной кожи и красную медь волос. Строгая прическа подчеркивала тонкие благородные черты лица. А эти дерзкие губы и сверкающие синевой глаза, во взгляде которых отражались живой ум и независимый характер их обладательницы, Джеральд был просто потрясен. Однако такой девушке здесь было не место. Уорден не мог представить ее рядом с таким мужем, как Джеффри Ридлорд. Гвинейра была скорее из того типа женщин, которые без страха носили на шее змей и укрощали тигров. «Нет-нет, ты как раз вовремя, дитя мое», — сказал лорд Терренс, посмотрев на часы. «Это твоя мать и сестры задерживаются. Вероятно, они снова загулялись в саду». «А вы разве не ходили с ними в сад?» — спросил у девушки Джеральд Уорден. Ему было легче представить на природе Гвинейру, чем ее мать, которая показалась ему суховатой и скучающей женщиной. Гвинейра пожала плечами. «Я не слишком увлекаюсь розами», — призналась она, хоть и понимала, что наверняка вызовет этим очередной неодобрительный взгляд со стороны Джеффри и, конечно же, отца. «Если бы это были овощи...» или хотя бы цветы без колючек. Джеральд Уорден захохотал, не обращая никакого внимания на недовольные лица Силкхэма и Ридлорта. С каждой минутой эта девушка нравилась овечьему барону все больше. Конечно же, она была не первой, кого Уорден во время этой поездки на родину награждал одобрительным мужским взглядом. Однако ни одна из встречавшихся ему юных английских леди не вела себя так естественно и раскованно, как Гвинейра. «Ну-ну, миледи», — поддразнил ее Джеральд, — «вы решили сразу же предупредить меня о недостатках английских роз? Неужели за их прекрасной белой кожей и огненными волосами могут скрываться шипы?» Выражение «английская роза», которая применялась для обозначения красавицы с типичной для британских островов внешностью, светлой кожей и рыжими волосами, было известно и в Новой Зеландии. Гвинейре, услышавшей подобный вопрос, следовало бы смутиться, но она лишь улыбнулась. «Во всяком случае, безопаснее приближаться к ним в перчатках», — парировала она, и краем глаза заметила в дверях гостиной застывшую с открытым ртом мать. Леди Силкхэм и ее старшая дочь, леди Ридлорд, только что вошли, но успели услышать последнюю часть диалога между Уорденом и Гвинейрой. Очевидно, они обе не знали, что шокировало их больше — наглость Уордена или остроумный ответ Гвинейры. «Мистер Уорден, моя дочь Диана, миссис Ридлорд». Леди Силкхэм сочла лучшим решением сделать вид, будто не заметила этой неловкости. Было ясно, что этот мужчина совершенно не умеет вести себя в приличном обществе, но ведь он пообещал ее мужу выложить кругленькую сумму за тару овец и пару щенков. Сумму, которая немного увеличит приданое Гвинейры и поможет леди Силкхэм побыстрее выдать ее замуж, пока эта дерзкая девчонка не успела нажить себе дурную славу. Диана с достоинством поприветствовала заокеанского гостя. Ее усадили справа от Джеральда, о чем последний очень быстро пожалел. Ужинать в компании Ридлортов было невообразимо скучно. Уорден вставлял в разговор короткие реплики, и делал вид, что слушает подробные рассказы Дианы о разведении роз и благоустройстве сада, и продолжал украдкой наблюдать за Гвинейрой. За исключением того, что девушка была дерзка на язык, ее манеры можно было назвать безупречными. Она знала, как следует вести себя в обществе, умела поддержать светскую беседу, хотя и не старалась скрыть, что ужасно скучает в обществе Джеффри. На вопросы сестры о ее успехах в изучении французского и самочувствии мадам Фабиан Гвинейра отвечала с самым невинным видом. Сама мадам очень сожалела, что из-за приступа не могла спуститься к ужину и поболтать со своей любимой ученицей Дианой. Лишь за десертом лорд Ридлуорт вернулся к своему вопросу. Очевидно, его тоже начала раздражать скучная застольная беседа. Диана и ее мать как раз перешли к обсуждению общих знакомых, которых они находили очаровательными людьми, а их сыновей — прекрасными юношами, вероятно, подходившими на роль будущего мужа Гвинейры. «Вы так и не рассказали, каким образом очутились за океаном, мистер Орден. Вероятно, вас направили туда с государственным заданием, может быть, даже в качестве одного из помощников доблестного мистера Гобсона». Джеральд Орден с улыбкой покачал головой и позволил лакею снова наполнить его бокал. Вино было прекрасным, но Джеральд старался не увлекаться им. Позже у него еще будет возможность вдоволь насладиться вкусом отменного скотча, которым угощал своих гостей лорд Силкхэм. А если Орден хочет получить хоть малейший шанс провернуть свой план, лучше сохранять голову ясной. Однако пустой бокал сразу бы бросился в глаза остальным, поэтому Джеральд кивнул слуге, но сперва потянулся к стакану с водой. «Я переехал в Новую Зеландию лет на 20 раньше, чем Гобсон», — ответил он. «В то время, когда на островах было еще неспокойно, особенно в поселениях китобоев и охотников на тюленей». «Но ведь вы овцевод», — перебила Уордена Гвинейра. Наконец-то за столом начали говорить о чем-то интересном. «Вы хотите сказать, что охотились на китов?» На губах Джеральда промелькнула мрачная усмешка. «Но я и вправду занимался китобойным промыслом, миледи. 3 года на Молли Милоун». Рассказывать об этом в подробностях Орден не собирался, но теперь наморщил лоб. «Ах, будет вам, Орден! Вы слишком хорошо разбираетесь в овцах, чтобы я мог поверить в эту историю. Среди китобоев такому не научишься». «Конечно», — ответил Джеральд, пропустив лесть Силкхэма мимо ушей. «Дело в том, что я родом из Йоркшира. Мой отец был пастухом». «А вам, наверное, хотелось приключений?» — снова раздался звонкий голос Гвинейры. Глаза девушки блестели от возбуждения. «И однажды ночью, когда землю застилал густой туман, вы сбежали из дома, покинули страну и...» Джеральд Уорден снова посмотрел на дочь Силкхэма очарованным взглядом. Эта девушка была именно такой, какую он искал, несмотря на ее избалованность и наивные представления о жизни. «Видите ли, я был 10-м из 11 детей в семье», — продолжил он, не сводя глаз с Гвинейры. «И мне вовсе не хотелось провести всю жизнь, выпасая чужих овец. Отец решил отдать меня в пастухи, как только мне исполнилось 13. Но вместо этого я нанялся юнгой на корабль. Так и увидел полмира. Побережье Африки, Америки, мыс Фарвель. Мы доплыли до самого Норвежского моря, а затем отправились к берегам Новой Зеландии. Там мне понравилось больше всего. Ни змей, ни тигров». Джеральд подмигнул лорду Ридлуорту. «Почти неосвоенная земля, а климат в точности такой, как дома. В конце концов, в глубине души мы все стремимся вернуться к своим корням. А затем вы начали охотиться на китов и тюленей? Еще раз недоверчиво спросила Гвинейра. Вместо того, чтобы сразу начать разводить овец? Овцы не возникают из воздуха, и за даром их тоже не достанешь, юная леди, с улыбкой ответил Джеральд Уорден и добавил, о чем мне сегодня в очередной раз пришлось вспомнить. Чтобы иметь возможность купить отару у вашего отца, надо забить ни одного кита. А земля хоть и была недорогой, но бесплатно вожди маори ее не отдавали. «Маори — это аборигены?» — с интересом спросила Гвинейра. Джеральд Уорден кивнул. «Маори означает охотник на моа. Моа были огромными птицами, но охотники, по всей видимости, были слишком рьяными. Так или иначе, но моа вымерли. А себя мы, колонисты, обычно называем киви. Киви — это тоже птица, очень любопытная, назойливая и подвижная. От киви так просто не отделаешься. Они повсюду, в каждом уголке Новой Зеландии. И даже не спрашивайте меня, кому пришло в голову назвать нас в честь этой птицы». Собравшиеся за столом рассмеялись, а громче всех — лорд Силкхам и Гвинейра. Леди Силкхам и Ридлорты были скорее неприятно удивлены тем, что им приходится сидеть за одним столом с бывшим подпаском и китобоем, пусть даже ему и удалось стать овечьим бароном. Леди Силкхам поспешила закончить трапезу и вместе с дочерьми вернулась в гостиную, хотя Гвинейре совсем не хотелось покидать мужское общество. Наконец-то они заговорили о чем-то интересном, а не об одних и тех же представителях английского общества и неимоверно скучных розах Дианы. Уж лучше бы она вернулась к себе в комнату, где ее ждал недочитанный роман в руках краснокожего. Индейцы как раз похитили дочь одного из офицеров кавалерии. Но Гвинейре предстояло выпить по меньшей мере две чашки чая в обществе сестры и матери. Вздохнув, она опустилась в кресло. Тем временем лорд Терренс пригласил мужчин в свой кабинет и предложил им сигары. Джеральд Уорден и в этом деле оказался знатоком. Он выбрал сигару одного из лучших кубинских сортов. А вот лорд Ридлорд взял свою скорее наугад. Затем все трое еще полчаса обсуждали последние решения королевы касательно сельского хозяйства. Уордену эти полчаса показались вечностью. Силкхэм и Ридлорд единодушно сожалели о том, что королева сделала основную ставку на индустриализацию и развитие внешней торговли, вместо того, чтобы укреплять позиции традиционных отраслей британской экономики. Джеральд Уорден ограничился лишь парой общих замечаний. Во-первых, он не слишком разбирался в этой теме, а во-вторых, ему было все равно. Новозеландец снова оживился лишь после того, как Ридлорд с сожалением покосился на шахматную доску, стоявшую на приставном столике. «Жаль, что нам не удастся закончить партию сегодня, но я бы не хотел заставлять нашего гостя скучать», — заметил лорд. Джеральд Уорден прекрасно понимал, к чему он клонит. Любой джентльмен на его месте оказал бы Ридлорду любезность и под вымышленным поводом удалился в свою комнату. Но Джеральд не был джентльменом. Он уже достаточно долго играл эту роль, к тому же надо было потихоньку переходить к делу. «Почему бы нам вместо этого не поиграть немного в карты?» — с невинной улыбкой предложил он. «В гостиных офицеров из колонии наверняка тоже играют в блэк-джек, не правда ли, Ридлорд? Или вы предпочитаете какую-нибудь другую игру, может быть, покер?» Ридлорд с ужасом посмотрел на овечьего барона. «Прошу вас, блэк-джек, покер, В такое играют в портовых кабаках, но никак не в компании джентльменов. «А я бы с удовольствием разыграл партейку», — неожиданно сказал Силкхэм. При этом было видно, что лорд согласился на предложение Джеральда не из вежливости. Он и вправду с тоской покосился на карточный столик. «В армии я часто играл, но сейчас у меня редко собирается компания, в которой можно было бы не только поговорить о тонкостях разведения лошадей и овец, но и немного поразвлечься». «Эй, Джеффри, хочешь сдавать первым? Ну, не будь таким скупым. Я знаю, у тебя неплохое жалование. Посмотрим, удастся ли мне сегодня отыграть у тебя часть приданого Дианы». Лорд перешел на слегка фамильярный тон. Во время ужина он выпил немало вина и уже успел расправиться с первой порцией скотча. Теперь он жестами поторапливал мужчин занять места за карточным столом. Джеральд Уорден с радостью опустился в кресло. Ридлорд все еще никак не мог прийти в себя и смириться с таким поворотом событий. Против воли он взял карты в руки и начал неуклюже их перемешивать. Джеральд отставил свой стакан в сторону. Сейчас нужно было сохранять предельную ясность ума. Уорден с удовольствием отметил, что порядком захмелевший лорд Терренс сразу же начал с высоких ставок. Джеральд охотно позволял ему выигрывать партию за партией. Через полчаса перед лордом Силкхэмом и Джеффри Ридлуортом высились внушительные кучки купюр и монет. Последнего это обстоятельство заставило немного оттаять, хотя он по-прежнему не выглядел особенно радостным. Силкхэм продолжал с довольным видом подливать в стаканы виски. «Смотрите, не проиграйте деньги на покупку моих овец!» — крикнул он Джеральду. «Только что вы, по-моему, лишились пары прекрасных щенков!» Джеральд Уорден улыбнулся. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» — ответил он и в очередной раз повысил ставку. «Ну что, Ридлорд, вы продолжаете игру?» Полковник тоже был не трезв, но природная осторожность мешала ему расслабиться. Джеральд Уорден знал, что рано или поздно выведет его из игры и, может быть, даже обойдется малыми потерями. Когда Ридлорд еще раз решился поставить свой выигрыш на кон, Джеральд понял, что пора действовать. «Блэк Джек, друг мой!» — почти извиняющимся тоном промолвил он, выкладывая на стол второго туза. «Должна же когда-то и моя полоса неудачи подойти к концу». «Еще партию?» «Давайте, Ридлорд, вы еще можете отыграть свои деньги и даже удвоить сумму». Ридлорд с недовольной миной на лице поднялся с кресла. «Нет, я выхожу из игры. Нужно было сделать это 3 минуты назад. Ну да ладно, как нажито, так и прожито. Но больше вам от меня ничего не достанется. Да и тебе, дорогой тесть, пора выходить из игры. Так ты, по крайней мере, останешься в небольшом выигрыше. Как говорится, лучше синиться в руках». «Ты брюзжишь, точно моя жена», — заплетающимся языком ответил Силкхэм. «И что значит в небольшом выигрыше? Я, в отличие от тебя, последний раз пасовал. Так что все, что я выиграл, пока при мне. И моя счастливая полоса еще не кончилась. Сегодня вообще мой день. Вам так не кажется, Орден? Мне чертовски везет». «В таком случае, дорогой тесть, желаю вам приятно провести время», — холодно произнес Ридлорд и вышел из кабинета. Джеральд Уорден облегченно вздохнул. Теперь ему никто не помешает. «Ну что же, попытайтесь удвоить свой выигрыш, Силкхэм», — подзадорил лорда овечий барон. «Сколько у вас сейчас в общей сложности? 15 тысяч? Черт побери, вы облегчили мой карман на 10 с лишним тысяч фунтов. Если вы выиграете у меня столько же, то получите за свою отару двойную цену». «Но если я проиграю, то потеряю все». Лорд явно колебался. Джеральд Орден в ответ лишь пожал плечами. «Ну, в этом и заключается риск. Однако мы можем сделать так. Я сдам по одной карте и буду играть в открытую. Вы же сначала посмотрите свою карту и сами решите, продолжать вам игру или нет. Но я, конечно, тоже буду иметь право отказаться играть после того, как увижу свою первую карту», — улыбнулся гость. Силкхэм нерешительно потянулся к своей карте. Разве это было не против правил? Джентльмену не пристало искать подстраховки и бояться риска. Сгорая от стыда, лорд все же осторожно взглянул на карту. Десятка. Лучше этого мог быть только туз. Джеральд, который держал банк, открыл свою карту. Дама, то есть всего три очка. Не очень удачное начало. Новозеландец нахмурил брови и, похоже, задумался, стоит ли начинать игру. «Недолго же продержалось мое везение», — вздохнул он. «А что у вас? Играем или нет?» Силкхэму внезапно очень захотелось продолжить игру. «Пожалуй, я возьму еще одну карту», — заявил он. Джеральд Орден разочарованно посмотрел на свою даму. Он долго медлил, но затем протянул лорду вторую карту. «Восьмерка пик. В общей сложности 18 очков. Хватит ли этого?» На лбу Силкхэма выступили капельки пота. Брать еще одну карту было слишком рискованно. Как говорится, лучше недобор, чем перебор. Оставалось лишь блефовать. Лорд попытался придать своему лицу непроницаемое выражение. «Мне достаточно», — лаконично объявил он. Джеральд открыл еще одну карту. «Восьмерка. Итого пока 11». Новозеландец снова потянулся к колоде. Силкхэм отчаянно надеялся, что следующим выйдет туз. Тогда у Джеральда будет перебор. Но и в противном случае шансы лорда на победу были не так уж плохи. Лишь восьмерка или десятка могли спасти овечьего барона. Джеральд вытащил третью карту. Король. Новозеландец резко выдохнул. «Эх, мне бы сейчас дар предвидения», — вздохнул он. «Но в любом случае я не могу себе представить, чтобы вы набрали меньше 15. Нет, этого не может быть, поэтому рискнем». Силкхэм вздрогнул, когда Джеральд потянулся за последней картой. Опасность перебрать очки была огромной. Уорден перевернул карту. «Четверка червей». 19. Подсчитал овечий барон. «Пас! Карты на стол, милорд!» Силкхэм покорно открыл свои карты. «На одно очко меньше. Всего одно очко!» Похоже, Джеральд Уорден думал о том же. «Вы были на волосок от победы, милорд. Вы просто обязаны отыграться. Знаю, я кажусь вам ненормальным, но мы не можем остановиться сейчас. Еще одну игру». «У меня больше нет денег», — покачал головой Силкхэм. «Я ведь проиграл не только свой выигрыш, но и то, что ставил. Если мне не повезет еще раз, я окажусь в затруднительном финансовом положении. Нет, ни о каком продолжении игры и речи быть не может». «Прошу вас, милорд», — простонал Джеральд, перемешивая карты. «Чем больше риск, тем интереснее играть». «А что касается вашей ставки...» «Подождите, придумал. Мы можем сыграть на овец, на тех, которых вы собираетесь продать мне. Даже если вам не повезет, вы ничего не потеряете. Ведь если бы я не приехал сейчас, чтобы купить этих животных, денег за них у вас все равно бы не было». Джеральд Уорден подкупающе улыбнулся и изящной дугой перебросил колоду карт из одной руки в другую. Лорд Силкхэм одним глотком допил свой виски и предпринял попытку подняться на ноги. Он немного пошатывался, но речь его все еще была довольно разборчивой. «Да, вам бы это подошло как нельзя лучше, Уорден. 20 лучших племенных овец Туманного Альбиона за пару карточных трюков? Нет, я выхожу из игры. Я и так проиграл немаленькую сумму. Может быть, у вас в колонии и принято играть до последнего, но мы здесь предпочитаем поступать рассудительно. Джеральд Уорден взял бутылку виски и снова наполнил стаканы. «Вы представлялись мне более решительным человеком», — с досадой заметил он. «Вернее, более смелым. Но это, наверное, потому что я привык жить среди киви. У нас в Новой Зеландии мужчиной считается лишь тот, кто не боится пойти на риск». Лорд Силкхэм нахмурился. «Не думаю, что Силкхэмов можно обвинить в трусости. Мы всегда храбро сражались, верно служили короне и...» Было видно, что лорду непросто одновременно находить нужные слова и держаться на ногах. Он снова опустился в кресло. Однако Силкхэм был еще не совсем пьян. Он мог поставить этого авантюриста Уордена на место. «Мы в Новой Зеландии тоже служим короне», — засмеялся Джеральд. «Колония развивается и оказывает все большее влияние на экономику страны. Со временем мы с лихвой вернем Англии все, что она в нас инвестировала. К счастью, королева в этом деле куда смелее вас, милорд. Она ведет свою игру и в итоге выигрывает. Ну же, Силкхэм, неужели вы решили сдаться? Пара удачных карт, и вы фактически продадите своих овец за двойную цену». С этими словами Уорден выбросил на стол две закрытые карты. Лорд сам не знал, что заставило его взять эту пару в руки. Риск был слишком большим, но мысль о победе казалась такой заманчивой. Если он и вправду выиграет, то обеспечит Гвинере приданое, которое удовлетворит даже самых завидных женихов страны. Медленно приподнимая краешек карты, Силкхэм уже представлял свою дочь баронессой или даже придворной дамой. Десятка. Хорошо. Вот бы и вторая карта. Сердце Силкхэма едва не выпрыгнуло из груди, когда он обнаружил под десяткой бубен десятку пик. 20 очков. Чтобы перебить такую сумму, нужно обладать чертовским везением. Лорд окинул противника ликующим взглядом. Джеральд Уорден снял с колоды первую карту. Туз пик. Силкхэм простонал. Впрочем, это еще ничего не значило. Следующая карта могла оказаться двойкой или тройкой, а затем Уорден бы очень рисковал перебрать. «Вы все еще вправе остановить игру», — сказал Джеральд. «Ну нет, друг мой, мы так не договаривались», — засмеялся Силкхэм. «Если вы хотите отказаться от игры, это ваше право, а мы, Силкхэмы, не привыкли отступать». Джеральд медленно потянулся за второй картой. Силкхэм внезапно пожалел, что сдавал не он, а Уорден. С другой стороны, он внимательно наблюдал, как овечий барон перемешивал карты и не заметил ничего подозрительного. Что бы сейчас ни произошло, обвинить гостя в мошенничестве лорд не мог. Джеральд Уорден перевернул карту. «Мне очень жаль, милорд». Взгляд Силкхэма застыл на лежавшей перед ним десятке бубен. Туз — 11 очков, плюс десятка. Итого 21. «Что ж, мои поздравления», — выдавил из себя лорд. В его стакане еще оставалось немного виски. Силкхэм осушил его одним глотком. Джеральд собрался налить ему снова, но лорд решительно накрыл стакан рукой. «Спасибо, мне уже хватит. Пора заканчивать и с выпивкой, и с игрой. Приданое дочери я уже проиграл. Не хватало еще пустить по миру сына». Голос Силкхэма дрогнул. Он снова попытался подняться с кресла. «Я вот что подумал», — начал Джеральд, невозмутимо наполняя свой стакан. «Гвинира, ваша младшая дочь, не так ли?» «Да», — с горьким вздохом кивнул лорд. «Двух старших я уже выдал замуж. Вы даже не представляете, во сколько мне это обошлось. Я и раньше опасался, что третья свадьба меня разорит. А сейчас, когда я проиграл половину своего капитала, в этом не осталось никаких сомнений». Лорд уже собрался уходить, но Джеральд покачал головой и снова поднял бутылку с виски. Янтарно-желтая жидкость медленно потекла в стакан Силкхэма. «Нет, милорд», — сказал Уорден, — «мы не можем это так оставить. Мне вовсе не хотелось вас разорять и уж тем более лишать малышку Гвиниру приданого. Давайте сыграем еще один, последний раз. Я поставлю на кон выигранных у вас овец. И если на этот раз победите вы, они снова станут вашими». С губ Силкхэма слетел безрадостный смешок. «А что поставлю я? Остаток своей отары? И не мечтайте». «Нет, но как насчет... руки вашей дочери?» Джеральд Уорден произнес это очень спокойно, но Силкхэм подскочил, как ужаленный. «Вы совсем спятили? Неужели вы всерьез вздумали свататься к Гвинире? Девушка годится вам в дочери?» «Да, и будь она моей дочерью, я был бы безмерно счастлив». Джеральд попытался придать своему голосу и взгляду как можно больше тепла. «Конечно же, я прошу руки Гвинейры не для себя, а для своего сына Лукаса. Юноше 22 года, он отлично сложен, хорошо воспитан, образован и к тому же мой единственный наследник. Я думаю, они с Гвинейрой были бы замечательной парой». «Зато я так не думаю», — грубо ответил Силкхэм, пошатнулся и упал обратно в кресло. «У Гвинейры прекрасное происхождение. Она вполне может стать женой барона». Джеральд Орден рассмеялся. «Почти без приданого. И не пытайтесь мне возражать, я успел присмотреться к девушке. Она, увы, не относится к тем невесткам, о которых мечтают матери баронетов». Лорд Силкхэм снова вскочил. «Гвинейра красавица!» «Согласен», — кивнул Джеральд. «Она наверняка является украшением любой охоты. Но что касается официальных приемов...» «Гвинейра — дитя природы, милорд. Вам придется заплатить двойную цену, чтобы выдать девушку замуж». «Я вызываю вас на дуэль», — в ярости выпалил Силкхэм. «Это тоже своего рода дуэль», — ответил Уорден, протягивая лорду карты. «Ну же, на этот раз сдаете вы». Силкхэм схватил со стола стакан. Он был в полном замешательстве. То, что происходило здесь, противоречило всем правилам приличия. Лорд не мог поставить на кон свою дочь. Этот Уорден совсем рехнулся. С другой стороны, фактически такая сделка не имела силы. Карточный долг — это долг чести, но девушка не могла быть надежной ставкой. Если Гвинейра скажет «нет», никто не сможет заставить ее подняться на корабль и отправиться в Новую Зеландию. К тому же вряд ли все это зайдет так далеко. На сей раз он выиграет. Должно же и ему хоть раз повезти. Силкхэм перетасовал колоду, но не так аккуратно и тщательно, как обычно, а торопливо, почти не глядя на карты, словно ему хотелось поскорее закончить эту унизительную игру. Почти в бешенстве лорд бросил Уордену одну карту. Остальную колоду он продолжал сжимать в дрожащей руке. Новозеландец спокойно перевернул карту. Туз червей. «Это...» Силкхэм запнулся, но вместо того, чтобы продолжить, вытащил карту для себя. «Десятка пик. Не так уж плохо». Лорд аккуратно снял следующую карту и попытался как можно спокойнее передать ее Уордену. Но его руки так тряслись, что карта упала на стол, прежде чем новозеландец успел протянуть к ней руку. Однако Джеральд не собирался играть в темную. С невозмутимым выражением лица он пододвинул валета червей к тузу. «Блэк Джек», — раздался его спокойный голос, — «надеюсь, вы сдержите свое слово, милорд».